У нее свои на счастье виды. Через кровь пройдет до лучших дней. Пусть. Но как же все мои обиды примирить мне с гордостью моей? Как же перед нечистью не сдаться, не чертя спасительных кругов? Как же мне, не уступив, дождаться предрассветных третьих петухов? Пророчество. Я жить и мыслить устаю. Я, сделав шаг от легкой грусти, в мир ужасающих предчувствий над черной бездною стою. Меня охватывает дрожь, когда смотрю в провал заклятый. О, человечество, куда ты, милая, идешь? Меня охватывает страх, небрежно к собственному дому. Ты, к счастью, не пришло земному. Что ж ищешь ты в других мирах? Меня охватывает гнев, утраты восполняя скудно, ты истребляешь безрассудно природы вековой посев. Меня еще тряхнет не раз. Ты, жадная, алкая пищи, глядишь на мир, как жирный нищий, украдкой евший про запас. Земли не вечна благодать. Когда далекого потомка ты пустишь по миру с котомкой, ей будет нечего подать. Прости настойчивость мою. Уже в плену тех дальних сроков, твой самый добрый из пророков, я жить и мыслить устаю. Озеро Кайдор. Мне память горше, чем родни укор. В моей деревне, что стоит высоко, есть озеро по имени Кайдор. Все в звездах лилий и в кудрях осоки. Есть уголок среди травы густой, где можно искупаться и напиться. Есть бухточка, где бережок крутой, всегда в следах точеного копытца. Как тот больной, что беспричинно чах, шел я лечиться к одному, к другому, и, разуверившись во всех врачах, побрел с поклоном к знахарю седому. В обход деревни по густой стерне несу Кайдору боли и невзгоды. Здесь, прежде чем пойти к своей родне, я исполняю ритуал прихода. А приходить стараюсь на заре, в тот ранний час, когда туманны дали, чтоб из домов, стоящих на горе, меня ничьи глаза не увидали. А мы вдвоем, лишь озеро да я, душа моя да сонных вод разливность, и ничего на сердце не тая, снимаю все, одежду и стыдливость. Шепчу воде, как в детстве, обними, дай чистой ласке маленькую малость, сними печаль, сними с меня усталость, и тяжесть лет добавленных сними. Я был доверчив, стал я к людям строже, порой смолчу и чувства утаю. Я трижды был обманутым, и все же ты мне верни доверчивость мою. Пусть ошибусь, пусть огорчат, расстроят, пусть снова заблужусь в сердцах людских. И все-таки уверен, люди стоят, чтоб жизнью, счастьем я платил за них. Так я веду языческие речи, а сам иду, вода уже по грудь, вода уже давно покрыла плечи, вода все выше, выше, не вздохнуть. Меня вода Кайдорова милует. Должно быть, я воде ответно люб. Она целует в губы, в лоб целует и поправляет поредевший чуб. Мне память горше, чем родни укор. Уже 3 года в час отдохновения не приходил я к озеру Кайдор, не исполнял обряда обновления. Кто-то здесь топориком постукивал, дерева рубил. Кто-то здесь веселых птиц распугивал, красоту губил. Упадет ли ствол ли, ветви ли, сердцем вздрогну я. Боже мой, когда в свидетели позовешь меня. Я не люблю немые реки, я говорливые люблю, их перекатные разбеги и волн веселую гульбу. Несорванными якорями, в глуби обретшими покой, они богаты пескарями. Я тихий, вырос на такой. Река моя меж берегами то меркнет, то в лучах горит. Она с веселыми стрижами о чем-то нежном говорит. Да, не со мной, жалевшим время на ласку этих малых вод, а разговаривает с теми, кто прилетает каждый год. Ворчит, как будто мне 12, все сердится, а я молчу. Хотя и мог бы оправдаться, но оправдаться не хочу. Лежу, гляжу в туман глубинный, где окунь водит плавником.